Груз, снова вздохнул я, не открывая глаз, я же говорила, что я не Шепард, не боец спецназа Альянса, и тот же клык сегодня вообще впервые в руки взяла, а уж эту, я хлопнул рукой по черной вдове. Ага, говорила, согласился Вакарианный, внезапно рявкнул мне прямо в ухо. Курсант Шепард, оружие к осмотру. Чуть не подпрыгнув, я одним плавным движением перехватил винтовку, выключил предохранитель, вытащил магазин, открыв затвор, поймал выскочивший оттуда имитатор термоклипсы, и только закончив движение, догадался открыть глаза, в полном обалдении уставившись на собственную руку, сжимающую магазин и клипсу. Осмотрено, насмешливо мурлыкнул у меня над плечом Груз. Все еще пребывая в шоке, я на автомате вставил магазин, закрыл затвор и щелкнул предохранителем. Тряхнув головой, повернулся к тихо смеющемуся Вакариану. «Груз, ты, Шепард», — покачал он головой. «Можешь говорить что угодно, но амнезия все же куда более реальный вариант, чем перенос личности из другого мира. Странная амнезия, не находишь?» — ядовито спросил я. «Помнить совсем другой мир и не помнить этот?» «Нет, не нахожу», — меланхолично ответил Вакариан. «Для кого другого? Возможно, но для тебя странностью больше, странностью меньше. Мда, тяжелый случай». Совсем уж обреченно вздохнув, я привалился обратно к его спине. «Вообще-то, трудно убеждать кого-то в том, в чем и сам уже не уверен, Шепард». Внезапно выскочивший из лифта Салус, крутнув головой, ринулся к нам. «Нужна помощь. Что-то случилось, профессор?» Приоткрыв один глаз, я вопросительно посмотрел на саларианца. Шевелиться было по-прежнему лень, только-только пригрелся, да и Салус всегда бегает так, словно ему сообщили, что завтра конец света и всех, кто не успеет до завтра, расстреляют уже сегодня. Так что не факт, что действительно случилось что-то экстраординарное. «Работа. Не могу двигаться дальше. Нужны образцы», — протараторил саларианец. «Конкретней, пожалуйста», — тоскливо попросил я. «Если Салусу что-то понадобилось для работы, то об отдыхе можно забыть. Дополнительные образцы дронов-коллекционеров», — принялся нетерпеливо перечислять саларианец. «Образцы тканей здорового крагана, необходимо для экспериментов. Офигеть! И где я ему вот прямо сейчас эти образцы возьму? К тому же, здорового крагана», — уточнил я. «Да», — кивнул Салус, — «в идеале не затронутого генофагом. Ускорит работу, позволит сделать нулевую пробу, обойтись без контрольной группы». А также, он разразился пулеметной очередью наукообразных терминов, в которой разве что предлоги знакомые проскакивали. «Иногда, блин, я ему что, волшебник? Где вообще можно найти крагана, не затронутого генофагом? Это надо машину времени изобрести и в прошлое сгонять. В идеале, стоп, идеале, идеальный краган. Ну, конечно», я вскинул руку, призывая его остановиться. «Тише, тише, профессор, будет вам идеальный краган». «Прекрасно», кивнул он, словно другого и не ожидал. «В самом деле, фигня какая, после тысячи лет генофага найти здорового крагана. Когда? Скоро», вздохнул я. «Только до Карлуса доберемся. Буду ждать. Надеюсь, недолго». Уже собравшись убегать, Салус на секунду остановился, окинул нас с Вакарианом цепким взглядом и удовлетворенно кивнул. «Шепард, не забывайте мои рекомендации». Он многозначительно воздел палец. «Осторожность». «Рекомендации?» — недоуменно приподнял брови Груз. «Осторожность?» — вопросительно нахмурился я. «Я же предупреждал», — всплеснул руками Салус. «Турианцы и люди. Различная биохимия. Возможно, аллергическая реакция при контактах». «Контактах?» — все так же недоуменно спросил Груз. «Контактах?» — в унисон с ним произнес я. Салус задумчиво потер подбородок и сам себе кивнул. «Составлю методичку с краткими советами. Способы предохранения. Позы, удобные для обоих видов. Обзор эрогенных зон. Отправлю на терминал в вашей каюте». «Да». Он направился к лифту и, заходя в него, строго добавил: «Если после полового акта почувствуете недомогание, появится сыпь, отеки, сразу ко мне». «После», — медленно начал Груз, глядя вслед Салусу круглыми глазами. «Акта», — эхом отозвался я. Мы с Вакарианом ошарашенно переглянулись и, резко отпрянув в разные стороны, замерли, подозрительно уставившись друг на друга. «Э-э-э», — начали одновременно, но сразу замолчали, осмысливая столь содержательный диалог. «Блин, блин, блин». Я бочком, сдвинулся к ящикам и, схватив толстовку, торопливо натянул ее на себя. «Вот, так гораздо лучше. А то в тонюсенькой и весьма обтягивающей грудь майки как-то оно. Хорошо, хоть топик не забыл. Ну и шутки у Мардина, выдавил, наконец, Вакариан, настороженно поглядывая на меня. «Сумасшедший ученый!» — с готовностью закивал я, старательно скрывая облегчение. «Уф, до полного счастья не хватало только проблем с влюбленным в Шепардгарусом. Меня, блин, еще Эленка на горизонте поджидает», — оглядевшись, торопливо добавил. «Ладно, давай тут порядок наведем. Как команда с берега вернется, пойдем на Карлус». «Карлус», — удивился Вакариан. «А что мы забыли на этой свалке?» «Совершенство», — хмыкнул я и чуть слышно добавил себе под нос. «Словно нам одной Миранды мало. Там что, еще одна Лаусон?» «Ага, только с панцирем и вот такими зубищами. Медовая ловушка, сленг, использование разведывательными органами лица противоположного пола для получения от человека информации или его вербовки. В общем, вербовка через постель». Глава 44. «Честная сделка. Знаете, мы всегда готовы прийти к вам на выручку. И чем больше выручка, тем лучше». Девиз крепких ребят в кожаных куртках. «Карлус, я-то думал, что Тученко – образец постапокалипсиса, но нет, нифига подобного, настоящий, реальный апокалипипец, вот он, целая планета, превращенная в свалку. Да по сравнению с Карлусом трущобы Омеги, просто курорт. Там хоть воздух нормальный, а не вот этот горячий, влажный, словно бы липкий смог с привкусом ржавого металла и горелого пластика. Плюс, местная непередаваемая архитектура. То ли город, плавно переходящий в свалку, то ли свалка, в которой разгребли улицы и назвали это городом. Примыкавшие к космопорту окраины вообще представляли собой корпуса старых кораблей, кое-как приспособленные под жилье. Дикое зрелище, честно говоря, ржавый космический крейсер, где на остатках причальных балок сушится какое-то тряпье, а на вросшем в землю пандусе грузового отсека пьяная толпа малолеток визгливыми голосами выясняет отношения. Ну и местные обитатели такого количества пьяных, обкуренных и просто опустившихся до последней черты, даже на Омеге нет, хоть та и считается самым злачным местом галактики. Все же на Омеге царит жестокость, а здесь безнадега. Отвернувшись от окна, я обвел взглядом грязный обшарпанный зал при портовой забегаловке, где мы в данный момент сидели, и покачал головой. Да уж, Карлус, действительно, всегалактическая свалка, последнее пристанище ненужных вещей и людей. Дорехнулась она, точно. Отвлек меня от размышлений хриплый возглас. Что? Я обернулся к сидящему за нашим столиком человеку в изрядно потертой броне с эмблемой синих светил. Этот наемник был информатором Цербера в отряде Джидеры, капитана светил, заключивший сделку с Акером. Правда, сам он о том, на кого работает, не догадывался, считая нас просто конкурирующей бандой. Говорю, Джидера совсем рехнулась, носится с этим Краганом, словно тот на ней жениться обещал. Наемник мрачно сплюнул прямо на пол и схватился за кружку с мутным пивом. «Что за Краган?» «Как бы, между прочим», — спросил я. «Зовут Акир, а в остальном», — наемник пожал плечами. «Черт знает, что за тип, но другие Краганы его ненавидят. Он из-за этого даже в городе не показывается, удавит нахрен. Тут же их как грязи». «Это да, Краганов на Карлусе немало. Только в этой забегаловке, через два столика от нас, накачивалась ринколом троица в характерной темно-красной броне кровавой стаи, а у барстыки двое пьяных в хлам раскручивали на интим такую же пьяную озари в засаленном комбинезоне, и это не считая стоящих у входа вышибал, да периодически заскакивающих за дешевой выпивкой компаний. «Он что, прямо у вас в лагере сидит, Акир этот?» — поинтересовался я. «Не, он отдельно обосновался, в корпусе Карбала, там его лаборатория». «Карбал», — удивился Гарус. «Краганский линкор времен восстания, да ему же больше тысячи лет. Ха, на этой долбанной помойке еще и не такое найти можно». Хасим из гончих как-то после третьего пузыря хвалился, что они на протеанскую лохань наткнулись в восточном секторе. Врал, наверное. А может и нет, здесь какое только дерьмо не валяется. «Лаборатория?» — спросил я. «Что за лаборатория?» «Понятия не имею, какой хренью они там занимаются». Наемник снова пожал плечами, но раз в две недели оттуда выпускают 5-6 краганов. «Инкубатор у них там, что ли?» «С этого места поподробней», — я чуть прищурился. «А что подробней?» «Раз в две недели из этого Карбала вываливается пятерка краганов и прет прямо на нашу заставу, а мы их отстреливаем». Наемник брезгливо сплюнул. «Такое вот развлечение, мать его!» «Что, прямо голые и без оружия?» «Да не, в броне, но древние как дерьмо, как лизавра. Не знаю, где Джидера подобный хлам нашла, корабельный склад линкора, поди, бомбанула. И вы так легко расстреливаете пятерку вооруженных краганов?» Недоверчиво хмыкнул я. Наемник самодовольно фыркнул. Плевое дело, я же говорю, броня у них, хлам. Да и вялые они какие-то, краганы эти, словно больные. Чем больные, хрен знает. Броня у них вглухую, а копаться в трупах ни у кого желания нет, подцепишь еще заразу. Так что мы просто сваливаем их в контейнеры, а потом технари, работают там трое у Акира, увозят это дерьмо обратно на корабль. Понятно, задумчиво кивнул я. В общих чертах действительно понятно. Акир пообещал Джидере сделать армию клонированных краганов и под это дело выбил с нее деньги и оборудование. Но на самом деле он там мастерит идеального солдата, а то, что периодически выползает из лаборатории, видимо, опытные образцы. Акир их выпускает, чтобы с одной стороны избавиться от отработанного материала, а с другой успокоить Джидеру, мол, процесс идет и скоро все будет. Впрочем, это не важно, важно другое, если и в реале Акир собирается кинуть свою нанимательницу, то будет совсем не против, если мы базу этой самой нанимательницы немного разгромим, и даже согласится помочь изнутри, наверное. Хотя этот вопрос лучше уточнить заранее. Нам нужно побеседовать с этим Акиром, сказал я. Не получится, покачал головой наемник. Говорю же, в городе он не показывается, и не надо. Ты просто передашь ему вот эту вещь. Я выложил на стол модуль шифросвязи для коммуникатора. Эй, я на такое не подписывался. Вскинулся он. Ищите другого идиота совать башку в дела Джидеры. 30 000, спокойно перебил я. 30, наемник ошарашенно уставился на меня. Авансом. Еще 30, если Акир свяжется с нами в течение 2 дней. 60 кусков. Просипел наемник севшим голосом. И в чем подстава? Никакой подставы. Передаешь? Акир выходит на связь, получаешь деньги. Я достал из кармана пластину кеш-карты, открыв инструментрон, демонстративно перевел на нее 30 000 кредитов и положил на стол рядом с модулем. Завороженно следивший за моими движениями наемник судорожно сглотнул. Ну да, даже для цитадели 60 000, это неплохие деньги, зарплата среднего инженера за год. А уж здесь, на Карлусе, даже не знаю, вот эту забегаловку можно купить, вместе с половиной улицы. Впрочем, если ты такой умный, я пожал плечами и нарочито неторопливо протянул руку, чтобы забрать модуль и карту. Мы поищем идиота, согласного на 60 штук за плевую работу. Стойте, я согласен, торопливо выкрикнул наемник, хватая карту и подключая к своему инструментрону, чтобы проверить счет. Идиот тот, кто упускает такой шанс. Договорились. Кивнул я и протянул ему еще один модуль для коммуникатора. Держи, этот для тебя, на всякий случай. Когда я получу вторую часть денег? Жадно спросил он. Сначала разговор с Акиром. Холодно отрезал я. У тебя 2 дня. Это не так просто. Наемник повертел модуль между пальцев, состроив многозначительную мину. Блин, ну что за народ, а? По-хорошему вообще не понимают. Тяжело вздохнув, я посмотрел ему в глаза. Не надо набивать себе цену. Ты взял деньги, будь любезен выполнить работу, и давай я не буду объяснять тебе последствия обмана. Ты большой мальчик, сам все понимаешь. Да-да, усмехнулся наемник и, подбросив модуль на ладони, с линцой пронудел. Достанете на том свете, сдерете шкуру. Нет, я в ответ мягко улыбнулся, мы просто отправим запись этого разговора Джидере, а уж что она с тобой сделает. Я пожал плечами, мол, даже не знаю, в угол поставит, наверное. А то и подзатыльник даст. Наемник резко растерял весь свой апломб, побледнев. Да я же так, ничего просто. Вот просто и сделай, о чем мы договорились. Ну я пойду. Там, он вскочил со стула. Иди, иди, все так же мягко улыбаясь, я сделал ему ручкой. Теперь, главное, чтобы этот кадр не спалился с деньгами. Хотя, вряд ли, не тот типаж, этот не станет хвастать внезапно свалившимся богатством и сорить кредитами. Ну... По крайней мере, сразу не станет, а там будет уже неважно. Падаль, брезгливо скривился Массани, проводив взглядом спешащую на выход фигуру. Жадность хуже, чем холера, жадность губит флебустьера, насмешливо пропел я и, приподняв кружку с пивом, к которой так и не притронулся за весь разговор, задумчиво посмотрел содержимое на свет. Хм, нет, пожалуй, не рискну. Импланты имплантами, но здоровье не лишнее. Народ... Предлагаю вернуться на корабль и выпить по пиву, а то и чего покрепче, мы заслужили. Капитан, проснитесь, разбудила меня Сюзи, точнее, попыталась. Услышав ее голос, я накрылся одеялом с головой и попытался заползти под подушку. потому как просыпаться было откровенно влом. Все же вчера мы весьма неплохо посидели. Начали с Гарусом и Массани, потом в бар заглянул Тейлор, потом зашел спор о роботах и мы, вытащив из двигательного Доннелли, переместились в трюм, где к нашей компании присоединился возившийся там с челноком Митьюс. Потом, кончилась прихваченная из бара упаковка и возник вопрос, кто идет за Клинским. Отправившийся, как самый младший, Митьюс вернулся с пивом, Танакой, электронщиком Нормандии, и воплем. «Капитан, у Раймонда классная идея. Под эту идею ушло еще 3 упаковки пива и 1,5 комплекта запчастей. Короче, во 2:00 ночи, когда мы, наконец, раскачались до готовности устроить испытания прямо здесь и сейчас, правда сидящий на вахте Джокер пытался утверждать, что мы накачались, но это он от зависти, однозначно. В общем, когда мы активировали 2 имеров и по трюму, грохоча стопоходами, засновали тяжелые роботы, к нам нагрянула злющая Миранда в ночном халате и голосом, от которого по стенам побежали завитки морозных узоров, а по полу загуляла поземка, осведомилась, нельзя ли перенести испытания на завтра, или хотя бы в другое место, например, на цитадель в зал совета, или на базу к коллекционерам. Все равно, ни тех, ни других не жалко. Ну и так как после визита Миранды находиться в трюме без скафандра было просто невозможно из-за опасности обморожения, пришлось разойтись по каютам. Но, между прочим, все ушли на своих ногах. А то, что Мэтьюс остался спать в челноке, так у него там рабочее место. Он у нас давно уже за штатного пилота малых высадочных средств. И то, на чем Тейлор аккомпанировал Заиду, это там-там, национальный инструмент. А не да вы совсем рехнулись, идиоты. Ну и что, что из корпусов противопехотных мин сделан, начинки-то там не было. С ней звук не тот, не резонирует. Капитан, проснитесь, настойчиво повторил Искин. Ну, что там еще, Сьюзи? Простонал я, делая себе в памяти зарубку, купить подушку побольше и потолще, чтобы под ней можно было прятаться. 2 минуты назад пришел сигнал по шифрованному каналу номер 1, доложил Искин. Вот черт, Акир объявился. Но как не вовремя-то? Кстати, а сколько время? 6:18 утра. Сколько? Какого хрена ему не спится? Извините, капитан, подобной информацией я не располагаю, бесстрастно сообщил Искин. Ох, Сьюзи, хоть ты не язви с утра, простонал я, сползая с кровати. Вот тебе еще один урок из жизни органиков, запоминай. Органику, находящемуся в состоянии похмелья, капать на мозги категорически не рекомендуется. Во избежание, открыв шкаф, я со стоном добавил, и из сострадания, нет, в целом состояние терпимое. Все же не самогон вчера пили, да и импланты, оказывается, работают. Но все равно некоторое расстройство организма имеет место быть. А что рекомендуется? С любопытством спросила Сьюзи. Что? Рассеянно отозвался я, прикидывая, одеваться или ну нафиг. По шифрованному каналу изображение все равно не передается, да и вряд ли на Крагана произведет впечатление мое неглиже. Вы сказали, органику, находящемуся в состоянии похмелья, капать на мозги категорически не рекомендуется, процитировала меня Искин. Ах, это, решив ограничиться халатиком, я захлопнул шкаф. Рекомендуется проявлять заботу и сострадание. Вам стоит принять душ, капитан, пару секунд помолчав, заявила Сьюзи. А, я вопросительно покосился на терминал. Соединение с абонентом устанавливается. Ну, раз соединение еще устанавливается. Душ, вода, вода. Метнувшись к шкафу, я схватил полотенце. 5 минут. Ух, хорошо-то как, ожил почти. Сейчас бы еще чайку, крепкого, сладкого и... Упс. Выйдя из душа, я обнаружил на столе дымящуюся чашку чая, розетку с вареньем и тарелку с тостами. Нифига себе, это что, у меня магия проснулась? Типа, пожелал и получи, Сьюзи, откуда это? Кивнул я на стол. Ребекка Миллер доставила с камбуза. Миллер, это еще кто? А, блин, туплю с утра. Это же фамилия невест Тейлора, а Ребекка, старшая из них. Странно, чего это она не спит в такую рань? Или, подожди, ты что, специально ее разбудила, чтобы она мне чай принесла? Что, больше некому было? Отвлечение экипажа от несения вахты снижает боеспособность корабля, отрезал Искин. Я только страдальчески закатил глаза. Поскольку конкретных обязанностей на борту у невест не было, Сьюзи относилась к ним, мягко говоря, пренебрежительно. То есть считала ограниченно полезными и гоняла почем зря. Член экипажа должен иметь необходимую для корабля специальность и точка. Попытка же сослаться на десант, который тоже вахты не стоит, а большую часть времени вообще подушку давит, успеха не имела. Десантная группа рассматривается как одна из защитных систем корабля. Точка. Ладно, где там этот Акир? Вздохнул я, усаживаясь перед терминалом и с удовольствием прихлебывая чай. Горячий, сладкий лепота. Я попросила его подождать, ответила Сюзи. Ты, что? Я, поперхнувшись, закашлялся. Представляю себе картину. Акир, отстреливаясь от наемников, светил, дрожащей рукой из последних сил набирает на инструментроне заветный номер, а ему оттуда. Сейчас все наши операторы заняты, но ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии. Попросила подождать. Речевой анализ показал, что ему не угрожает непосредственная опасность, а согласно имеющейся у меня информации, человеку в состоянии алкогольной интоксикации полезны водные процедуры, спокойно объяснила Сюзи. Через секунду добавила, соединение установлено. Слушаю, тут же прозвучал из терминала басовитый голос Крагана. Акир, уточнил я, делая себе в памяти еще одну зарубку. Провести с Сюзи воспитательную беседу на тему заботы и опеки. Кто вы? Вопросом на вопрос ответил тот. Ну, по традиции полагается сказать что-то вроде. Мы друзья, мы хотим вам помочь. На той стороне отчетливо хмыкнули. Но, так как у нас не съемки голофильма, продолжил я, мы хотим предложить вам сделку, а конкретней, вы даете нам всю имеющуюся у вас информацию по коллекционерам, мы помогаем вам избавиться от Джидары. Откуда вы знаете, что у меня такая информация есть? Оттуда, что вы контактировали с коллекционерами, раз используете их технологии для клонирования. Акир, с минуту помолчав, утвердительно заключил, у вас есть информатор в окружении Джидары. Да ты, братец, умен не по годам. К сожалению, в твоем возрасте пора бы уже маразмом мучиться. У нас много чего есть, ушел я от прямого ответа. Хорошо, что вы предлагаете. Ага, явно торопится. Значит, его проект по созданию идеального Крагана завершен. Иначе послал бы он меня далеко и надолго. А раз не посылает, значит уже готов расстаться со светилами. Только вот не может. У него всего три техника, а вокруг лаборатории несколько десятков наемников. Плюс, в городе он в открытую показаться тоже не может, убьют нахрен. Этот Акир ведь псих почище призрака, помешавшись на своем идеальном творении столько соплеменников на опыты пустил и коллекционерам продал, что его любой краган при встрече зубами загрызет. «Вы можете управлять своими созданиями?» – спросил я, ограниченно, чуть помолчав, признался он. «А, ну да». По канону он для управления клонированными краганами использовал что-то вроде вербального программирования, то есть, прямые приказы отдавать не мог, мог только при создании закладывать им в голову, так сказать, общее направление, в котором надо действовать. Как там один из этих клонированных говорил, голос рассказывал, что я должен делать, я так понимаю, обычно вы предупреждали Джидару, что выпускаете своих краганов. Да, а если они нападут внезапно, их окажется несколько больше, чем обычно. Акир снова замолчал, видимо демонстрируя глубокие раздумья. Ну, это он просто цену набивает. Никуда не денется, согласится, поскольку я его единственный билет отсюда. Ведь раз его проект закончен, Джидара ему больше не нужна, наоборот, представляет опасность, не может же он вечно водить ее за нос. Да и не очень-то он и рискует. Если разобраться, в случае чего всегда можно сослаться на сбой, мол, краганы сами вырвались, непредвиденная случайность. Это возможно, ответил Акир, наконец, но вы поможете мне забрать кое-какой груз. Ну вот, кто бы сомневался, я довольно потер руки. Тогда обсудим детали, а груз, как говорят романтики с большой дороги, чужая ноша не в тягость. Глава 45, мы не ангелы, так-то я ангел, просто на метле быстрее, из объяснительной. Если лаборатория Акира здесь, Гарус ткнул когтем в развернутую над столом оперативного зала схему линкора Корбал, то проникнуть внутрь лучше всего вот тут. Он, развернув голограмму, указал на нишу в корпусе, ближе к корме корабля. Это док для малого катера, броней не прикрыт, так что резать корпус не придется. Попасть внутрь не проблема, Тейлор задумчиво потер подбородок. Проблема добраться до этого корпуса сквозь наемников светил. Именно, кивнул я, сдвигая в сторону голограмму Корбала и активируя на столе карту. Поэтому мы разделимся. Вы, Джейкоб, высадитесь в молоте прямо с Нормандии. Вот тут, на свободной площадке. Наемники расчистили ее, чтобы было куда сажать грузовые аэрокары. Сбросите двух эмиров, зачистите эту площадку, Примите челнок с Лаки и займете оборону. Дальше ни шагу. Ваша задача только напугать Джидару. Нормандия также скинет несколько передатчиков недалеко от вас, чтобы через них создать видимость радиообмена между подразделениями. Короче, устройте побольше суеты, приказов в эфире и тому подобного. Пусть Джидара думает, что на нее сейчас попрет не меньше роты со средствами усиления. Тейлор, оценивающе посмотрев на карту, кивнул. Ясно. Как только Джидара стянет к вам большую часть сил, продолжил я, Акир выпустит своих краганов. Он меня клятвенно заверил, что это будут совсем не те еле-еле ползающие мухи, к которым наемники привыкли. Да и броня с оружием у них будут получше. Как я поняла, он там втихаря готовил себе что-то вроде гвардии из наиболее удачных клонов. Вот их и отправит. Не обманет? Недоверчиво поинтересовался Гарус. Я отрицательно покачал головой. Нет, ему это надо даже больше, чем нам. Мы-то, если что, можем отступить, а ему бежать некуда. Понятно. Дальше, когда Краган и Акира ударит наемникам в тыл, Джидаре станет совсем весело, и она не только патрули отзовет, но и с блокпостов народ снимет. Вот тут мы и просочимся на линкор, а как мы узнаем, что Джидар отзывает людей? Нахмурился Тейлор. С этим проблем не будет, усмехнулся я. Ведь наш любящий деньги друг очень хочет получить оставшиеся 30 тысяч. Тейлор понимающе хмыкнул и по своему обыкновению вытянулся по стойке смирно. Разрешите идти готовиться к высадке, капитан, давайте. И, главное, поймав взгляд церберовца, я пристально посмотрел ему в глаза, никакого героизма. Если станет жарко, оставляйте роботов как прикрытие, а сами отходите. Понятно, так точно, капитан. Снова вытянулся тот. Вот и славно. Можете идти. Есть, мэм. Тейлор, сделав четкий поворот кругом, прямо-таки строевым шагом зачеканил на выход, мысленно закатив глаза. Армия, блин, это навсегда. Хорошо хоть не козыряет, как в игре. Я обернулся к Вакариану, который, бессознательно дергая себя за мандибулу, отсутствующим взглядом смотрел куда-то сквозь карту. Гарус. Тот, словно не слыша, промолчал, явно размышляя о чем-то своем. Блин, чего это с ним? План не нравится? Тогда почему сразу не сказал, Гарус? Я помахал рукой у него перед глазами, привлекая внимание. А, что? Встрепенулся он, выныривая из размышлений. Извини, Шепард, задумался. О чем, думаешь, не сработает? Да нет, Гарус пожал плечами, вполне нормальный план, простой и рабочий. Тогда что? Он, чуть помедлив, криво усмехнувшись. О том, что жадность хуже, чем холера. Я озадаченно поскреб затылок. Нифига не понял. Это ты к чему? К тому, что некоторые разумные ценят деньги выше, чем все остальное. Ладно, не обращай внимания. Просто этот наемник, которого ты подкупила, напомнил мне одного знакомого. Ну, идиотов хватает, осторожно согласился я, по-прежнему ничего не понимая. Слушай, ты, давай, бросай свою меланхолию. Тебе еще нашей бандой командовать, когда в лабораторию Акира полезем. Мне, вскинулся он. Ну а кому еще, удивился я. Не мне же. Вакариан весь как-то сгорбился, словно разом постарев лет на 20, помотав головой, глухо произнес. Я плохой командир, Шепард. От подобного заявления у меня просто челюсть отвисла. Офигеть. Если он плохой командир, то кто же тогда хороший? Он со своим отрядом целый год системы термина на уши ставил, два десятка криминальных боссов на тот свет наладил, а потом еще на Омеге полгода развлекался. И если бы не... Стоп, вот в чем дело. Сиданис, турианец из его отряда, который сдал их бандам. Но сам-то Гарус тут при чем? Вздохнув, я уселся на край стола. Стало, откровенно говоря, стыдно. Ведь хотел же поговорить с ним о том, что случилось на Омеге, но как-то все закрутилось, то одно, то другое. Серый трон, Салус, Тученко, бегом, бегом. Шепард, это срочно. Короче, забыл. А сам он не поднимал эту тему, да и вообще, выглядел как обычно, ехидный, неунывающий, всегда готовый помочь, поддержать, прикрыть спину. Друг, настоящий. Давай, Гарус, выкладывай, с чего ты взял, что ты плохой командир. Вакариан, присев рядом, все так же глухо ответил. Командир, потерявший весь свой отряд, не может быть хорошим. Я облажался, Шепард. Угу. Вот только я потеряла не только свой корабль, но и жизнь. В том, что первую Нормандию сбили коллекционеры, не было твоей вины. Капитан всегда отвечает за корабль, но речь не обо мне. Расскажи, что там, на Омеге, случилось, что ты остался один против трех банд, и как ты вообще в это влип? Ты же говорила, что знаешь, попытался уйти от темы Гарус. Как там, по канону? Знаю, конечно, не только по игре, но и по досье от посредника. Кстати, в отличие от игрового, три строчки, четыре абзаца, в реальности досье было куда полнее и читалось как остросюжетный боевик. Какой-нибудь голливудский продюсер ухватился бы за него всеми конечностями. Правда, не уверен, что смог бы снять, не разорившись на спецэффектах. Но это не важно, канон там, досье пусть выскажется. Может, ему легче станет. Мало ли чего я говорила, тем более, ты в это не веришь. Так что, рассказывай, давай. Ладно. Гарус потер лоб, словно раздумывая, с чего начать. Когда ты тебя не стало, я вернулся в СБЦ. Точнее, хотел вернуться, но не сложилось. После нашей лихой охоты за Сарином снова возвращаться в это болото, к политике, отчетам, взяткам и прочему, было как-то противно. Системы же термина кишат преступниками, которых никто не может, да и не хочет останавливать. Всем плевать, меня тоже останавливать было некому. Он криво усмехнулся. Идеальный расклад, грех было таким не воспользоваться. В СБЦ, чтобы просто получить ордер на обыск, надо убить неделю на писанину, а потом еще две на беготню по кабинетам начальства. А тут только успевай перезаряжать винтовку. И ты подался в Архангелы, улыбнулся я. Это местные меня так прозвали, смутился Гарус. Знаешь, обычным разумным хочется в кого-то верить, в этакого защитника, способного за них заступиться. То есть, ты сначала действовал один? Ну да, устраивал засады на работорговцев, пристрелил пару беспредельщиков. А потом, когда я отсиживался на Латее после одного дела, на меня вышел турианец, Миленис, просил помочь разыскать сестру. Ходили слухи, что транспорт, на котором она летела, был захвачен пиратами. У меня уже были кое-какие информаторы, знакомства. Гарус вздохнул. В общем, сестру Милениса мы не спасли. Оказалось, что ее убили в первый же день после захвата, за строптивость, как один из пиратов сказал. Надо же, какой откровенный, пробормотал я. А да, он был очень разговорчивый и очень откровенный, жестко усмехнулся Гарус. За это умер последним, всего лишь пуля в голову. Остальные, как я понимаю, так просто не отделались. Вакариан зло оскалился. Нет, не отделались. Угу, было в досье посредника про одного пиратского капитана. Огнестрельные ранения всех конечностей и несовместимые с жизнью повреждения головы. Проще говоря, ему сначала прострелили руки-ноги, а потом сунули головой в измельчитель мусора. А отряд, Гарус повернулся ко мне. Знаешь, Шепард, ты оказалась права, когда говорила, что если поставить цель и показать, что можешь ее добиться, разумные сами придут к тебе. Когда мы с Миленисом планировали налет на торговцев красным песком, к нам присоединился Монтегю, бывший офицер полиции Альянса, потом появилась Мирин, Азари, бывшая оперативница СБЦ, потом, в общем, как-то незаметно собрался отряд. Он помолчал, вспоминая. Нас была дюжина, включая меня. Бывшие военные, копы, агенты СБЦ. Сапером был саларианец вечно хмурый, замкнутый, молчал целыми днями. Мы о нем вообще ничего не знали, кроме прозвища. Но, подрывник он был гениальный. Такие ловушки устраивал при отходе, что нас даже преследовать боялись. Знали, что это им только трупов прибавит. А за инженера, ты не поверишь, Батар. Тоже не самый дружелюбный тип, но мог взломать любую систему с завязанными глазами. Гарус снова помолчал и с горечью выдохнул. А потом все они погибли. Потому что я облажался. Но почему ты-то? Потому что именно я настоял, чтобы Сидонис вошел к нам в отряд. Сидонис? Да, молодой турианец. Он присоединился к нам последним, уже на Омеге. Кое-кто из отряда был против. Понимаешь, у нас, у каждого, был свой счет к работорговцам, пиратам, торговцам красным песком, и мы работали, чтобы сделать системы термина чище. Пусть не намного, на какую-то каплю, но кто-то же должен был показать тамошним ублюдкам, что они не бессмертны, что за все, что они творят, придется платить. А Сидонис? Гарус вздохнул. Ему просто хотелось драки, славы. Мы тогда уже были довольно известны, криминальная мразь нас откровенно боялась и ненавидела. В общем, я настоял, потому что он мне понравился. Молодой, бесшабашный, постоянно лез вперед, сыпал идеями. То есть, он был чем-то похож на тебя, понимающе протянул я. Да, кивнул Гарус, он был таким же, как я в молодости. А дальше, Сидонис нас предал. сдал бандам нашу базу и перед их нападением отключил охранные системы. Так что половина отряда погибла раньше, чем мы поняли, что происходит. Вот только, Гарус стиснул кулаки так, что когти впились ему в ладони, и он, и наемники, недооценили нашу паранойю и осторожность. Кроме общих систем были и независимые ловушки, плюс несколько путей отхода на запасные базы, про которые Сиданис просто не знал. Так что, когда первая атака у них захлебнулась, мы отошли в соседнее здание, они полезли за нами, мы снова отступили, потеряв еще двоих, но неплохо проредив нападающих. В общем, на третий день боевой пыл банту газ, а я остался один, и еще два дня отстреливал самых наглых, не рассчитывая выбраться оттуда, пока не появилась ты со своим безумным планом. Блин, 5 дней, какого черта я не попал сюда раньше, долбанный канон, извини, Гарус, опустив голову, пробормотал я, не могла прийти раньше, никак, когда на вас напали, я только на лазере очнулась и сама от роботов бегала. Эй, Шепард, Вакариан тряхнул меня за плечо, ты и так вытащила оттуда мою задницу, никто не смог бы сделать больше. Мы оба замолчали, я попытался прикинуть, можно ли было как-то появиться на Омеге пораньше, но по всему выходило, что нет, даже если бы я послал призрака и что дальше, хрен бы он меня отпустил вот так, сразу. Да и не побывая я на путь свободы, погибла бы Тали. Теперь ты понимаешь, Шепард, что я хреновый командир, прервал затянувшееся молчание Гарус. Блин, опять 25, что за идиотское самобичевание. Резко повернувшись, я требовательно ткнул его пальцем в грудь. Гарус, скажи мне, сколько бойцов потерял твой отряд до Омеги? Ни одного, покачал он головой. Я все тщательно планировал. Мы били в уязвимое место и быстро отходили, устраивали засады на путях отхода, минные ловушки. Соскочив со стола, я забегал по оперативному залу, размахивая руками. То есть вы 1.5 года, 18, млять, месяцев, 18. Ставили на уши системы термина, положили ту его кучу всякой швали, одних пиратских боссов больше десятка, и за это время не потеряли ни одного человека. Да любой командир лопался бы от гордости. Причем, абсолютно заслуженно, а бойцы бы его на руках носили. Все мои бойцы погибли, отвел взгляд Гарус. Погибли, но не из-за того, что ты плохой командир, а из-за одного мудака. Но этого мудака в отряд взял ты, согласна. Но скажи мне, на этом уроде Сиданисе, что, надпись была, мол, осторожно, предатель, а ты ее не заметил? Нет, но, нет, без но. Глубоко вдохнув, чтобы успокоиться, я подошел к Вакариану и, схватив его за костяной воротник, притянул к себе, проникновенно посмотрев в глаза. «Гарус, я жить хочу, и еще больше хочу, чтобы никто из наших не погиб. Знаешь, что такое облажаться? Это забыть о прикрытии при отходе, как тогда, на Бекенштейне. Я об этом элементарно не подумала, Шепард. А ты подумал, и выдвинул стрелков с ПЗРК. Потому что ты, грамотный командир, а я только щеки надуваю, Шепард». Как-то сдавленно пробормотал Гарус, осторожно отцепляя от себя мои пальцы, воротник. Что? Непонимающе нахмурился я, убирая руки. КХМ, все же прочти как-нибудь методичку Салуса. Какую методичку? Про. Гарус повел шею и несколько смущенно поправил костюм. Разные зоны у турианцев. Какие еще зоны? Начал было я, но тут до меня дошло. Методичка Салуса и эрогенные зоны, то есть воротник у турианцев. То-то у него с внутренней стороны кожа такая мягкая. Ой-ё, извини, я, не зная, что еще сказать, я спрятал руки за спину. От греха. Да нет, ничего, фыркнул Вакариан, машинально проводя рукой по воротнику. Не могу сказать, что это было неприятно, но несколько непривычно. Понимаешь, обычно у женщин, которые меня за него хватали, было всего 3 пальца. Гарус, зарычал я, чувствуя, как щеки начинают пылать, а кончики ушей дымится. Мир, мир. Пряча ехидную усмешку, воскликнул тот, поднимая руки, покачав головой. Великий создатель, а еще говорят, что я невыносима, бедная Тали, как она с ним намучается. Я уселся обратно на край стола. Вот, элементарных вещей не знаю, какое уж тут командовать. Ну, если серьезно, то у тебя неплохо получается. Перед штурмом Серого Трона именно ты приказала каждой группе тащить ретранслятор для Сюзи, а сейчас выделила роботов в отдельный отряд, которому не придется маневрировать. Гарус, закатил я глаза, это же очевидно. Не надо быть гением тактики, чтобы понять, что на этой свалке, из-за валяющегося на каждом шагу хлама, От Лаки в атаке никакого толка не будет, потому что они и по ровной-то поверхности едва двигаются. А с ретрансляторами на сером троне еще проще, надо быть идиотом, чтобы, имея в команде специализирующийся на взломе Искин, не использовать его. Ты даже не представляешь, сколь многие командиры не понимают таких, как ты говоришь, очевидных вещей, хмыкнул Гарус. Да мне плевать на этих, которые не понимают, мне с ними в бой не идти, отмахнулся я. Но заметь, на том же троне непосредственно бойцами командовал Ронд. Ладно, сдался Вакариан. И как ты себе это представляешь? Элементарно. Ты займешь должность командира десантной группы. Я нетерпеливо уставился на турианца. Согласен, вздохнул он. Уф, наконец-то. Но, как же с ним трудно. Ладно, что у нас получается в итоге? Миранда командует Нормандией, Гарус командует десантной группой, Тейлор командует роботами, а я не путаюсь у них под ногами. В смысле, стратегически мыслю и прозреваю происки. Короче, классический пиджак, к которому Камрот и приставил толковых опытных сержантов, чтобы сие недоразумение само не убилось и личный состав не угробило. Мда, как то это? Я задумчиво поскреб щеку, пытаясь разобраться в собственных чувствах от подобного вывода. Обидно? Да нифига. Вот погибнуть самому, или, не дай бог, потерять кого из команды, из-за собственной глупости, было бы действительно обидно. Так что наоборот, слегка горжусь собой, за разумность и находчивость. Еще немного поразмыслив, решил, что гордиться, это лишнее, можно ведь увлечься и загордиться, что уже чревато. В общем, ограничимся премиальным пирожным. Да, так и запишем. Наградить капитана Джейн Шепарте и двумя кремовыми пирожными за адекватное восприятие реальности. Мысленно погладив себя по голове, какой я, однако, молодец, кивнул Гарусу. Раз согласен, давай пройдемся по плану. Как будем забираться, решили, но еще неплохо бы иметь вариант, как выбираться, если что-то пойдет не так. Мы склонились над картой, строя разные сценарии. Типа, а если они так, то мы вот так, а если этак, то мы воно как, и прервались, только когда в оперативный зал заявился Гарднер, с тарелкой бутербродов и чаем, ворча, что обед был 2 часа назад. Гарус, может все же отправить Касуми в помощь Тейлору, невнятно пробурчал я, запуская зубы в огромный бутерброд с мясом и овощами. Наш кок просто волшебник, казалось бы, кусок хлеба, кусок мяса, зелень, какая вкуснотища, без нее можем не уложиться по времени, качнул головой Вакариан. Одни духи знают, какие там внутри системы защиты. Да понимаю, вздохнул я. Просто каждый раз, как вижу ее гражданскую тряпочку вместо брони, хочется долго и громко материться. Кинетический щит, оно, конечно, штука хорошая, но нам в группу надо еще несколько бойцов. Знаю, есть на примете пара разумных, биотик и снайпер, плюс штурмовик. Если здесь, я кивнул на схему Карбала, все пройдет удачно, а просто наемников брать не хочу. Ну, набор в команду лучше оставить за тобой, не с моим опытом советы давать. Блин, опять он за свое. Ты все еще хочешь разыскать Сидониса и поквитаться? Прямо спросил я. Осуждаешь? Покосился в ответ Гарус. Я пожал плечами. Ничуть. Знаешь, никогда не понимала всех этих соплей и нытья. Нельзя же так, если мы с ними так же, как они, то чем мы лучше? А мы, взгляд Гаруса стал острым, испытующим. Мы лучше, мы, я усмехнулся, такие как мы не воссядут за праздничный стол. И, в ответ на вопросительно поднятые брови, пояснил, это стихи одной писательницы из той, другой, жизни. Стихи, ага, слушай, я негромко, по памяти, продекламировал. Я многое видел и думал, что знаю, как жить, но мне объяснили, не тем я молился богам. Я должен был жизнь на добро и любовь положить, а я предпочел разменять на отмщение врагам. Ты грешен, сказали, ты книг золотых не читал, ты только сражаться науку одну превзошел. Когда воцарится на этой земле доброта, такие как ты не воссядут за праздничный стол, чем зло сокрушать, мне сказали, ты лучше беречь свободы и правды крупицы в душе научись. Но те, на кого поднимал я свой мстительный меч, уже не загубит ничью беззащитную жизнь. Я буду смотреть издалека на пир мудрецов, пир праведных душ, не замаранных черной виной, и тем буду счастлив, поскольку в конце-то концов, туда соберутся однажды спасенные мной. Дочитав, я демонстративно вздохнул и развел руками. Так что, за стол праведников нас не пустит. Но, тут же пренебрежительно фыркнул, добавив, правда, меня, лично, это не очень удручает. Задумчиво помолчав, Гарус усмехнулся. «Ты права, Шепард, не пустит, но меня это тоже не сильно расстраивает. Не зато работаем. Пиджак, офицер, попавший в армию после военной кафедры гражданского вуза. Отношение к ним у кадровых офицеров, сами понимаете, какое. Мария Семенова, волкодав, глава 46, 30 тысяч серебряников. А меня-то за что, Иуда Искариот?» Переведя визор в режим ночного бинокля, я в который раз осмотрел свой сектор, с трудом подавляя зевок. Время атаки мы выбрали классическое, за пару часов до рассвета, когда часовых неудержимо тянет в сон, а предрассветные сумерки делают окружающий мир особенно тоскливым. Покосившись на начинающий светлеть горизонт, я потряс головой. Блин, в сон клонит не только часовых, да и пейзаж этот мне надоел хуже горькой редьки. Останки кораблей, груды ржавых контейнеров, какие-то непонятные железяки совершенно сюрреалистического вида и так куда ни взгляни. Разве что выделялся огромный корпус Карбала, этаким одиноким утесом возвышавшийся впереди. Время, расположившийся правее Гарус поднял голову вверх. Я тоже машинально посмотрел на небо, выискивая взглядом заходящую на точку выброски Нормандию. Из-за подвешенных к молоту тяжелых роботов сбросить бронетранспортер прямо с орбиты было невозможно, так что пришлось Нормандии входить в атмосферу и снижаться до 3000. Благо особого риска в этом не было, ПВО у наемников как таковое отсутствовало, ну не считать же за него пару пулеметов, а если учесть систему маскировки корабля и самого молота, то даже просто засечь десантирование они могли разве что визуально. Ага, возникший на небосклоне огонек разделился на два, один из которых сразу рванул обратно на орбиту, а второй пошел к Земле, стремительно увеличиваясь в размерах. Началось. С грацией утюга рухнув на расчищенную от мусора площадку в паре километров от нас, молот разбросал возникший при посадке ударной волной стоящие там аэрокоры и сходу принялся палить во все стороны, не жалея ни патронов, ни снарядов. Треск пулеметной очереди и выскакивающие из жилого модуля фигурки в синей броне светил сбитыми кеглями катится по земле. Выстрел башенного орудия и превращенная в караулку пристройка складывается, погребая под собой тех, кто выбежать не успел. Еще выстрел, и от оборудованной на груди контейнеров пулеметной точки летят обломки. Еще один, и аэрокор на краю площадки превращается в огненный шар, слизывающий расположенную рядом вышку. Сбросивший роботов бронетранспортер волчком крутился на площадке, стреляя на любое движение. А через пару минут на фоне непрерывного стрекота пулеметов и бухания орудия послышались глухие хлопки гранатометных выстрелов. Это развернулись в боевую конфигурацию и Мира и Сюзи присоединилась к веселью. Когда в той стороне что-то особо красочно взорвалось, расчерчивая небосвод целым фейерверком огней, я слегка ошарашенно поскреб затылок шлема. Мда, неплохо они там развлекаются. Честно говоря, думал, такое только в кино бывает. Еще через десяток минут стрельба утихла, зато поднялся дикий гвалт в эфире. Тейлор распекал некоего командира группы «Браво», обещая ему все 7 казней египетских через задний проход за ошибку с точкой высадки и требовал немедленно занять правый фланг. «Браво», голосом Джокера, яростно отругивался, переводя стрелки на пилота челнока. Тут же перебивая их обоих в эфир вклинивался Чарли, голосом Танаки докладывая, что он занял позицию, но противника не наблюдает. И тому подобный бардак, знакомый любому, кто хоть раз смотрел кино про войну. Вообще, этот момент спектакля вызвал у меня наибольшие сомнения. Ну, в самом деле, чуть ли не открытым текстом орать в эфире, раздавая приказы подразделениям. Да кто в такое поверит? Но Гарус заверил, что все нормально, так оно обычно так и бывает. Во-первых, современные системы кодированной связи стоят дорого, точнее, безумно дорого, и немногим по карману. Во-вторых, в том диком бардаке, который возникает при высадке наемных подразделений, на выделенные частоты таблицы сигналов все забивают. Так что не стоит пугать местных слишком сильно. А то ведь, если в эфире будут лишь короткие шифрованные пакеты, Джидара может подумать, что к ней на огонек спецура нагрянула. И как она тогда поступит, одному богу известно, может и лабораторию взорвать, решив, что один хрен конец. Переключившись на соседнюю частоту, я убедился, что так и есть. Там, не выбирая выражения и не утруждая себя даже подобием шифра, женским голосом орали, желая знать, какого происходит, а в ответ неслись панические вопли про танковую атаку и требования подкреплений. Короче, судя по переговорам, тут разворачивалась Курская дуга на фоне Бородинской битвы, не меньше. Снова забухала пушка транспортера, правда не прицельно, а просто по площадям, прикрывая подход челнока с Лаки. Вот за него я волновался, все же ни маскировки, ни брони. Но обошлось, челнок спокойно приземлился и из него посыпались вооруженные винтовками легкие роботы. Я, облегченно вздохнув, покачал головой, нет, надо все же купить украсть родить нормальный армейский, а то когда-нибудь долетаемся. Так, а вот это уже нехорошо, это вы зря. Гарус, окликнул я Вакариана, когда десяток наемников, прикрываясь остовом автопоезда, попытались обойти площадку. Ориентир поезд, группа 11 человек, Касуми, коротко бросил турианец, вглядываясь в указанном направлении. Высоко сижу, далеко гляжу, весело пропела воровка, подключая установленный нами целеуказатель к ретранслятору. Сюзи, видишь их? Да, мистер Вакариан, отозвалась Искин. Дай серию в 6 гранат по ходу движения. Выполняю. Имиры, задрав к небу гранатометы, открыли огонь по навесной траектории. Когда среди наемников вспухли султаны взрывов, я довольно сощурился. Кто сказал, что гранатомет робота нельзя использовать как миномет? Еще как можно, если... Конечно, у вас есть Искин, способный за долю секунды привязаться к местности и рассчитать траекторию падения гранаты с учетом усредненных метеоданных. Вот, правильно, отходите назад, нечего тут по флангам ползать, манштейны недоделанные. Шепард, Вакариан, обернувшись, похлопал себя по левой руке рядом с инструментроном. Сейчас будет, кивнул я. Сюзи, установи связь с абонентом номер 2. Выполняю. Да, раздался у меня в коммуникаторе подрагивающий от испуга голос нашего осведомителя. Доброе утро, друг мой, мягко поприветствовал я его. Это вы? Это, безусловно, мы. Что, вы какого черта? Тише, тише. Мы принесли вам деньги, как и обещали. Принесли, но я думал, что... Тише, тише, мы же вас предупредили. Надеюсь, вы прислушались к нашим рекомендациям. Да, я, наемник судорожно сглотнул, я поменялся. Сейчас на северном блокпосте, и... Но вы не говорили, что... Прекрасно, все тем же мягким тоном перебил я. А сейчас, расскажите, что там у вас происходит, и мы дадим вам новые рекомендации. Уверяю, они будут столь же полезны для вас. Наемник замолчал. Ну-ну, пусть подумает. Деваться ему все равно некуда. Коготок увяз, всей птичке пропасть. И это правильно, ни хрен совать лапы в мясорубку. Джидра ожидает атаки со стороны площадки для аэрокаров, перебрасывает туда всех свободных и отзывает патрули, наконец сказал он. Замечательно, абсолютно правильное решение, одобрил я, а вам мы рекомендуем оставаться на месте и предупредить нас, если вам придется сменить местонахождение. Я понял, вот и хорошо, вскоре мы снова свяжемся с вами, берегите себя, а, скоро, скоро, потерпите. Отключившись, я вопросительно посмотрел на слушавшего наш разговор Вакариана. «Пора», — тот, еще раз осмотрев окрестности, кивнул. «Давай, Сюзи, соедини с абонентом номер 1», — приказал я. «Выполнено», — сообщила Искин через минуту. «Акир», — машинально уточнил я. «У меня все готово», — напряженным голосом отозвался Краган. «Рядом с вами есть люди-джидары?» — спросил я. «Были», — коротко ответил тот. «А как?» Походу, его припекло гораздо сильнее, чем я думал, раз он избавился от соглядатаев, не дожидаясь сигнала от нас. Тогда, начинайте, мы на месте. Через пару минут стрельба у Карбала разгорелась с новой силой, только на этот раз в основном был слышен стрекот штурмовых винтовок и хлесткие хлопки дробовиков. Разве что изредка бухало орудие бронетранспортера, да бумкали гранатометы эмиров, когда в зоне видимости Сюзи оказывалась группа наемников. Ждем. «Пока втянутся», — сказал Гарус. «Ага», — кивнул я, с интересом прислушиваясь, как на чистоте наемников беснуется женский голос, обещая заживо содрать со старой черепахи панцирь, а потом хаем. «А-а-а». Узнав, что именно Джидара собирается сделать с Акиром, я даже слегка покраснел, однако, мадам знает толк в извращениях. «Все, спускаемся», — хлопнул меня по плечу Гарус. «Как раз, пока доберемся, у них там самый праздник начнется». Спустившись и построившись в походный порядок, мы быстрым шагом двинулись в сторону блокпоста, под который наемники приспособили снятый с крейсера остов орудийной башни. К нашему глубочайшему сожалению, реальная Джидара оказалась отнюдь не дурой, в отличие от игровой, об обороне своей базы позаботилась. В частности, периметр здесь был густо усеян минами и датчиками сигнализации, а 3 свободных прохода перекрыты блокпостами. И сейчас нам, в лучших традициях боевиков, предстояло этот самый блокпост штурмовать. Ну, или не предстояло. «Друг мой, мы уже близко», — произнес я в коммуникатор, вызвав своего осведомителя. «Но я здесь не один», — испуганно прошипел тот. «Джидара отозвала только сменщиков, со мной еще двое». «Ну, вы же разумные, хаем разумные. Неужели вы не сможете решить этот вопрос в своем кругу?» Наемник, с минуту помолчав, выдохнул. «Хорошо, я понял. Прекрасно, мы будем ожидать вашего решения». Вспыхнувшая на блокпосту короткая перестрелка заставила меня удивленно вскинуть брови. «Даже так, я вообще-то имел в виду, что они там договорятся поделить деньги. Или это они от радости в воздух палят?» «Поторопитесь», — захрипел в коммуникаторе голос наемника. «Вы решили проблему с напарниками?» «Да, черт побери». Закашлившись, выдавил он: «Быстрее, мне нужна помощь». Вглядывающийся в амбразуру блокпоста Гарус кивнул: «Заходим левее, через вон те обломки. Касуми, вы первые, осматривайтесь, потом Заид, Шепард, я прикрываю. Пошли». «Как скажете, мистер Вакариан», — пропела воровка, растворяясь в воздухе. «Блин, классная у нее все-таки маскировка, мне бы такую». «Увы, в отличие от игры в реале, подобную систему к броне никак не приделаешь, требуется костюм из специального волокна». «Эх, не будем о грустном». Дождавшись отмашки Массани, я, пригнувшись, рванул вперед. Наш информатор нашелся у входа в башню блокпост, сидящим у стены и окровавленными пальцами зажимающим прореху в бронекомбинезоне. Походу словил заряд из дробовика в упор, вон как разворотило. И судя по тревожно мигающему датчику разрядившейся автоаптечки, долго он не протянет. Заглянувший внутрь блокпоста Заид покачал головой и весьма красноречивым жестом чиркнул себя по горлу. «Хотя я уже и сам понял, что тут не салют устроили. Что вы стоите, помогите мне», — прохрипел наемник с каким-то нехорошим присвистом в голосе. «Вы обещали». «Ну, разумеется, мы всегда выполняем свои обещания», — кивнул я, кладя рядом с его рукой кеш-карту. «Вот ваши деньги, ровно 30 тысяч. Можете проверить, мне нужен понацелен». Я с сомнением посмотрел на Вакариана. «У тебя понацелен есть?» «Забыл прихватить», — Гарус развел руками. «Память подводит». Я перевел взгляд на Массани. «Нету», — с ухмылкой заявил тот, поправляя подсумок с аптечкой. «Не взял». «К сожалению, мы не можем вам помочь», — сокрушенно вздохнул я, поворачиваясь к прислушивающемуся к нашему разговору наемнику. «Обратитесь в больницу. В конце концов, вы же богаты, и с такими деньгами», — указал подбородком на кеш-карту, — «можете рассчитывать на самую высококвалифицированную помощь. Будьте вы прокляты», — с ненавистью прохрипел наемник и снова закашлялся, сплевывая кровь. «Мы учтем ваши пожелания», — вежливо кивнул я, пинком отбрасывая от него винтовку. «А то хрен его знает, пальнет еще в спину. Все, к ходу». Гарус чуть прищурился, внимательно рассматривая расположенную ближе к носу линкора решетчатую ферму. «Отстаем от графика, браво уже на позиции, а нам еще 30 метров вверх карабкаться. Думаешь, предупредить своих?» — ткнув большим пальцем себе за спину, спросил я, когда мы, скрывшись из поля зрения наемника, резко свернули к корме и прибавили шагу. «Надеюсь, что да», — зло усмехнулся Вакариан. «Все же ты его немного расстроила». «А чего сразу я?» «Это вы, нету, не взял». «Так ведь нету раздавать», — в тон турианцу зло хохотнул Массани, забираясь на причальную балку малого дока и протягивая мне руку. Ухватившись за нее, я рывком поднялся наверх, едва не налетев на воровку. «А вы, Касуми, вы же женщина, вам положено быть доброй и сострадательной». «Я воровка, а не благотворительный фонд». На секунду оторвавшись от инструментрона, возмутилась Гата и тут же ехидно добавила: «А сами, вы же тоже женщина». «Я не тоже, я Шепард», — проворчал я. «Великий создатель, меня окружают сплошные ренегады. Подумаешь, перестрелял человек своих же ради 30 кусков, так что теперь по нацеленным ему не помощь, ренегады однозначно». Глава 47. Спасение утопающих. Нам нечего терять в этой жизни, либо уже, либо еще. Народное творчество. Нет, все же краганы, гигантоманы, внутри построенного ими карбала можно было шоссейные гонки устраивать. Мы минут 20 топали по широченным, больше похожим на проспекты, коридорам, прежде чем добрались до обжитой наемниками части корабля. «Замок простейший», — сообщила Касуми, рассматривая первую встреченную нами рабочую дверь. «Сигнализация?» — спросил, подходя к ней, груз. «Я вас умоляю, мистер Вакариан», — весело фыркнула воровка, нажимая несколько сенсоров на своем инструментроне. «Да повесь они здесь веревку с колокольчиком, и то было бы куда эффективней». «Капитан, срочный вызов от абонента номер один», — сообщила Сьюзи. «Соединяй», — вздохнул я, предчувствуя очередные проблемы. «Где вы? Я не могу ждать, пока вы наиграетесь с кретинами, джидеры», — зарычал у меня в коммуникаторе напряженный голос Крагана. «Акир, что случилось? Джидера собирается пустить газ в лабораторию», — проревел тот. «Она хочет уничтожить мою работу. Вам нужна информация о коллекционерах? Тогда остановите ее». «Как? Вы должны добраться до системы вентиляции и запустить ее вручную. Это на две палубы выше лаборатории, отсек 4G. С каких это пор мы ему чего-то должны, интересно. Но, какая, однако, предусмотрительная дама, эта джидера, позаботилась о компаньоне, газ припасла. Впрочем, я ее где-то даже понимаю, с таким компаньоном, как Акир, станешь предусмотрительным». «Хорошо, хорошо, поняла», вздохнул я. «Блин, сговорились они, что ли? Тому помоги, этого спаси, груз». Вакариан, открыв на своем инструментроне схему Карбала, выделил нужный нам отсек. «Можно обойти по правому борту, а потом подняться по аварийной лестнице», задумчиво произнес он. «Но у лестницы наверняка пост, еще один у самого отсека. Я бы, по крайней мере, расставил бойцов так. А если подняться по шахте лифта?» — предложил я, ткнув пальцем в голограмму. «И выйти вот здесь, на площадке. Тогда пост окажется за нами, и, как только мы сцепимся с охраной отсека, оттуда поднимутся наемники и ударят нам в спину. Ага, только когда они кинутся за нами, мы взорвем вот этот пролет. Пущай полетают». Груз, покрутив голограмму, обратился к Массани. «Заид, что скажешь, сможем пролет обрушить?» «Без проблем», — хмыкнул тот. «Этой лоханке 1000 лет, тут все давно проржавело». Он, словно в доказательство, пнул по кожуху какого-то агрегата, проломив стенку.